Глава первая. Еврейская истина. Во все эпохи, даже наименее содержательные с точки зрения развития культуры, изучение Библии и попытки ее толкования никогда не прекращались ни среди евреев, ни среди христиан. Поскольку она была для обеих религий важнейшей книгой, изменение подхода к ней отражало общие культурные сдвиги. Так обстояло дело вплоть до современности. С эпохи научной революции библейскому тексту стремились дать научные объяснения, чтобы приспособить его к новым открытиям. В конце XVII века зародилась так называемая историческая критика Библии, развернувшаяся в последующие столетия. В период расцвета социалистической идеологии внимание заострялось на учении пророков о социальной справедливости. В эпоху психоанализа делались попытки уже самим Фрейдом дать психоаналитическое объяснение мотивам поведения библейских героев. Сегодня разные литературоведческие школы по-своему читают и критикуют библейские книги. Число этих примеров легко умножить. Каждое поколение читало Библию в соответствии со своими идеями и понимало ее сообразно своим потребностям. И по сей день Библия продолжает влиять на формирование моральных и эстетических ценностей западной цивилизации. Если так обстоит дело в наши дни, то насколько внушительнее все это выглядело в средние века. Берил Смолли писала: «Столь первостепенная книга для средневековой мысли, как Библия, должна была в разных поколениях читаться и толковаться по-разному. Вероятно, можно найти нечто общее для всех эпох, но, несомненно, приоритеты смещались». Христианские интеллектуалы и комментаторы Запада сознавали необходимость сверять латинскую версию Библии с еврейским подлинником. Они понимали, что располагают лишь переводом, который в чем-то неминуемо расходится с оригиналом и не обладает его святостью. Желание ознакомиться со священным текстом в первоисточнике и потребность сопоставить различные версии повлекли за собой контакты между христианскими и еврейскими интеллектуалами. Вплоть до эпохи Возрождения в христианском мире не практиковалось изучение иврита в качестве формальной дисциплины. Порой появлялись знатоки этого языка в эпоху Ренессанса, их стали называть гибраистами, но то были одиночки, не создавшие устойчивой традиции. Гибраисты, когда бы ни появлялись, хотя в основном это случалось во времена культурного расцвета, конечно, учитывали, что добиться реальных успехов в изучении иврита невозможно без общения с евреями. Словом, это общение налаживалось исключительно в практических целях. Христианин нуждался в евреи, но еврей не нуждался в христианине. Христианин понимал, что без еврейских познаний ему не обойтись. Однако подобные встречи в учебных целях, своего рода средневековые семинары, зачастую превращались в подлинный диалог. Люди обменивались информацией, мнениями, идеями. Даже если одна из сторон изначально выступала в роли ученика, их общение должно было воздействовать на обе стороны. Для описания таких встреч сформулируем в начале их контекст. Подытожим воззрение церкви на иврит и библейский текст.